Глава пятая. Фарм зомби в реальной MMORPG оказался делом достаточно занудным и скучным. Даже не знаю, кто стал бы таким ради удовольствия заниматься. Мы сворачивали в переулок и по очереди шарашили встречного зомби по голове. А если встречали группу, то шарашили не по очереди, а все вместе. Не знаю, что бы мы стали делать, если бы встретили толпу. Наверное, бежать. Но толпа нам пока не попадалась. Основной нашей добычей были офисные зомби 2-3 уровня. Чуть реже встречались городские зомби, чей уровень колебался от 4 до 6. Однажды мы нарвались на жирного столичного зомби, аж 10 уровня. И вот его пришлось забивать всем троим. Получив 2 уровень и вожделенное очко навыка, наш доморощенный поджигатель прочитал книгу, если можно прочитать книгу рукой, и она исчезла, притворяя в жизнь заветную мечту борцов за копирайт. На начальном уровне навык, надо сказать, не внушал. Вместо того, чтобы поджигать все и вся, Федор поднапрягся и сотворил банальный фаербол размером чуть больше теннисного шарика. Пробный фаербол влетел в кирпичную стену соседнего дома и потух, оставив после себя только небольшое черное пятнышко. Но Федор не унывал. «Это нормально», — заверил нас он. «Надо качаться. Армагеддон сразу не кастуется». Мы с Димоном пожали плечами и продолжили качаться. Начинал атаку теперь Федор. Он запускал во врага целую очередь из своих огненных шариков, но результаты продолжали не впечатлять. На зомби тлела одежда, сами они начинали вонять пуще прежнего, но реального ущерба, похоже, не несли. После 15-го выстрела у Федора заканчивалась манна, и он снова брался за меч. «Это тоже нормально», — сказал он. «На первых уровнях, пока запасов маны нет, маги постоянно с топорами бегают». «На самом деле это ни разу не нормально», — сказал я. «Ты ведь нарушаешь законы физики. Откуда твои фаерболы берутся-то?» «Законам физики придется подвинуться», — сказал Федор. «И вообще, с чего ты взял, что противоречит? Как будто мы про физику абсолютно все знаем. Может быть, внутри каждого фаербола сидит куча маленьких нанороботов, которые бегают по своим орбитам так быстро, что трением нагревают воздух». «Как в старом армейском анекдоте про танк», — согласился я. «Ты в армии служил, Федор?» «Угу», — сказал он. «В ракетных войсках. А ты?» «А я в войсках дяди Васи», — сказал я. «Это, конечно, сейчас ценнее». «Прокачай выносливость. Тоже сможешь кирпичи об голову ломать», — сказал я. «А ты можешь?» — спросил он. «Что?» «Кирпичи об голову ломать». «Могу», — сказал я. «Но зачем? К тому же хороший кирпич сейчас рублей 15 стоит». Мы старались не уходить далеко от офисного здания, в котором ночевали, и нарезали вокруг него концентрические круги. Насколько нам рельеф местности и особенности городской застройки позволяли. Зомби на улицах было порядочно, но не ужас-ужас. То ли основная масса не смогла со своих рабочих мест выбраться, замки-то везде электронные, а зомби тупые, то ли они все в метро тусуются, то ли еще что. Боюсь, скоро нам в любом случае предстоит это выяснить. «Что там, я нафармился», — сказал Димон ближе к полудню. «Инвентарь весь забит и перегруз 10%. Не пора ли нам вернуться, еще раз все обдумать и лут разобрать?» «Сейчас кто-нибудь должен про твоего внутреннего хомяка пошутить», — сказал я и замолчал, прислушиваясь. Но никто так и не пошутил. К этому моменту я взял 11 уровень, Димон — 9, а Федор вплотную подобрался к 8. По мере прокачки его фаерболы выросли в размерах от теннисного шарика до теннисного же мячика, но насмерть врага по-прежнему не разили и на оружие походили мало. Похоже, качать мага в новом мире будет очень и очень непросто. Хотя я уверен, что на какой-нибудь битве экстрасенсов Федор уже бы имел успех. Особенно на задание про «найди человека в багажнике машины». Подожди все машины, и я уверен, что человек тут же сам найдется. Кстати, интересно, как все эти шарлатаны теперь себя чувствуют, когда магия действительно пришла в наш мир, но не факт, что именно к ним. Хотя я-то надеюсь, что они все уже благополучно стали зомби, и их кто-нибудь чем-нибудь железным по голове отоварил, без всякой магии. Мы вернулись в уютную серверную Федора, закрыли за собой железную дверь и разобрали по последней бутылке пива. «Давайте прикинем, чего дальше делать», — сказал Федор. «У кого-нибудь из вас есть кто-нибудь, о ком стоило бы позаботиться в первую очередь?» «Нет», — сказал Димон. «Кореша в основном, но они сами вполне могут». «У меня тоже нет», — помрачнел я. «То есть была, но мы уже, типа, позаботились». «У меня тоже нет», — сказал Федор. «Одной проблемой меньше». «Надо бы пистолетов раздобыть», — сказал я. «Где тут ближайшее отделение?» «Нафига?» — поинтересовался Димон. С пистолетов опыт не капает. Опыт – ничто, когда тебе надо будет быстро в чем-то убедить несколько настырных зомби, сказал я. А пуля в голову – это хороший аргумент, я бы даже сказал, окончательный. К ним еще патроны будут нужны, сказал Димон. А если эта фигня в инвентарь не влезет, придется на себе тяжести таскать, а мне это противопоказано. Кстати, вопрос, сказал я, можно ли поместить в инвентарь что-нибудь несистемное? Федор пожал плечами, и бутылка с пивом пропала из его рук, а пары мгновений позже в них вернулась. Хороший фокус, его бы в цирке показывать. Можно, сказал Федор. Видишь, тяжести таскать не придется, сказал я. А менты нам свое оружие просто так отдадут? Спросил Димон. Или Федя железную дверь в арсенал своими светлячками плавить будет? Это вопрос, который мы будем решать в рабочем порядке, сказал я. Теперь давайте лут смотреть. А давайте, сказал Димон, и в руках его появилась книга. Надо сказать, наверное, это вообще был первый раз в жизни, когда я его с книгой в руках увидел. Мне скрытность выпала, буду качать ниндзю. Ужас, летящий на крыльях ночи. Полезный навык, одобрил Федор. Изучай. «Изучаю», — сказал Димон, и книга исчезла, даже горстки пыли после себя не оставив. «Так, так, так...» Его силуэт принялся рябить и мерцать по краям. «И тоже не внушает», — сказал я. «Вот черт», — сказал Димон. «Ну, не фигня ли, а?» «Что там?» «Мне квест персональный выпал», — сказал он. «Классовый, отказаться нельзя». «И в чем проблема?» «Условия разглашать тоже нельзя», — сказал Димон. Выполнять в группе нельзя. Бонус, про который говорить, тоже нельзя. Шикарный, но и штраф адский. Походу, я попал, пацаны. Еще и таймер на выполнение. Сколько осталось? Спросил я. Или это тоже нельзя? Тоже, сказал он. Неудобно получилось, но похоже, что дальше вам без меня придется. Что, даже чаю не выпьешь? Спросил я. Он сокрушенно покачал головой. Да, это проблема. «Связи в дивном новом мире пока еще не изобрели, а как мы будем потом друг друга искать, непонятно от слова «Твин Пикс». «Давай, начиная со следующей недели, каждый четверг на нашем месте», — предложил я. «Со следующей рано», — сказал он, — «не успею». «Давай через неделю», — сказал я, — «или знак какой там на стене нарисуешь». «Угу», — сказал он, — «неудачно получилось, Чапай, как будто я вас кидаю». «Да что уж теперь», — сказал я, — «удачи там». «И вам тем же самым в то же место», — сказал он. Мы пожали друг другу руки, и он отчалил. Я прощался с тяжелым сердцем. Было у меня такое ощущение, что больше мы не увидимся, уже никогда. Мы, конечно, сговорились о встрече или хотя бы возможности подать знак, но на самом деле, кто же знает, что с нами будет через пару недель и куда нас нелегкое занесет. Чертова система продолжала отнимать у меня близких людей, и желание познакомиться с ее создателями становилось все настойчивее. «И вот нас осталось двое», — сказал я Федору, закрыв за Димоном дверь на улицу. «Или тебе тоже квест какой интересный выпал?» «Мне нет», — сказал он. «То есть выпал, но там ограничения на группу нет, и по времени тоже все нормально». «Отчего молчал?» — спросил я. «Ну, он такой», — сказал Федор. «Специфический. Я даже не знаю, стоит ли его выполнять». «Чем дальше, тем интереснее», — сказал я. «Ты в Бога веришь?» — спросил он. «Чего-то напрягают меня такие вопросы», — сказал я. «Ты с какой целью интересуешься-то?» «Сначала ответь». «Я не знаю», — сказал я. «В связи с последними событиями, скорее нет, чем да». «Просто по квесту мне нужно сжечь храм», — сказал он. «И я не знаю, как ты к этому отнесешься». «Хороший тамада и конкурсы интересные», — сказал я. «Какой именно храм?» «Все равно», — сказал он, потупив взор. «Как-то это не по-людски», — сказал я. «Согласен», — сказал он, — «но можно найти что-нибудь маленькое на отшибе и хорошая награда». «Прокачка навыка», — сказал он, — «плюс опыт и случайный предмет». «Случайных предметов тут и так хоть вот этим самым жуй», — сказал я. «Ладно, подумаем, что можно сделать». Мы снова закрылись в серверной. Федор принялся распределять статы, вслух комментируя, что он делает. Максимум свободных очков он вбросил в интеллект, а по остаточному принципу вложился в восприятие, выносливость и совсем чуть-чуть в силу, чтобы было сподручнее зомби мечом рубить, когда мана заканчивается. Я же перебирал накопленные книги навыков, стараясь найти там хоть что-нибудь полезное. Первым внимание привлек навык, который называется «Призрачный клинок». Судя по описанию, этот навык активировал невидимое лезвие, которое резало вообще все без разбора. Активировалась эта хрень на 5 секунд с откатом в 3 минуты, что никак не могло сделать его ультимативным преимуществом в разборках как с толпой зомби, так и с группой других игроков. А в том, что такие разборки нам предстоят, я не сомневался. Навык можно было как применить на себя, так и встроить в оружие, поскольку я уже видел, чего стоят все эти магические штучки, и становиться росомахой с растущими из рук лезвиями, длина которых заставляет бодаться с противником чуть ли не в обнимку, мне не улыбалось. Я решил применить навык Клавдии. Сделать это оказалось несложно. Стоило только засунуть книгу обратно в инвентарь, а потом попытаться добавить Клаву в ту же ячейку. Система тут же отреагировала, предложив использовать книгу на Клаве. Я согласился и... Когда я достал Клаву обратно на свет Божий, у нее на рукояти, как раз под большим пальцем, появилась маленькая кнопка, похожая на инкрустацию драгоценным камнем. Я нажал кнопку. Клава на мгновение попыталась вжиться в роль выкидного ножа. В смысле, из верхней ее части лезвие вылезло. Зеленое, прозрачное и только одному мне видимое. Длиной оно было всего 10 сантиметров. Так что я еще раз поздравил себя с правильным выбором. Для пробы прочертил им линию по серверной стойке. «Варвар», — сказал Федор. «И это мне говорит человек, который на полном серьезе рассматривает возможность церкви сжечь». Дождался, пока лезвие исчезнет, а потом отложил Клаву в сторону. Забавная фигня, но не более. У меня было еще 2 свободных очка навыка. Третья капнула на 10 уровне, и я изучил гораздо более многообещающий сокрушительный удар. Когда я его изучал, перед глазами возникла фигурка человека и предложение выбрать конечность, которой я этот удар буду наносить. Поскольку руки у меня постоянно заняты Клавой, я назначил удар на правую ногу. Система спросила, уверен ли я, а потом сообщила, что навык изучен. Применять его тоже можно было нечасто, но откат был меньше, всего минута. Я подумал, не ответит ли мне для пробы волшебный пендаль товарищу Сумкину, но в конечном итоге делать этого не стал. В конце концов, подопытных зомби-кроликов тут и так полно. С третьим очком навыка я решил пока не торопиться. Вдруг в ближайшее время что-нибудь совсем уж интересное упадет. Вопрос с квестом начинающего пироманьяка решился достаточно просто. У меня возникла мысль. Я ее обдумал. Позвал Федора. Мы вышли на улицу, быстро упокоили 3 встретившихся нам зомби и прогулялись до соседнего переулка, остановившись перед зданием элитного колледжа. «Вот тебе храм знаний!» – торжественно объявил я. «Федор, жги!» Конечно, сначала мы влезли внутрь и убедились, что никого, кроме пары зомби, там нет. И только потом Федор начал поджигать. Процесс шел медленно и не сказать, чтобы очень успешно. Тогда мы прогулялись до ласточки. Я взял из багажника пластиковую канистру и шланг, слил из машины, не из своей, конечно. Какой дурак из своей машины бензин сливать будет? Немного бензина, после чего мы вернулись, и я подготовил плацдарм. На этот раз пламя занялось легко и весело. И уже через несколько минут полыхали все 3 этажа. Лицей стоял в глубине и был окружен газоном, так что шансы на то, что пожар перекинется на соседнее здание, были невелики. А если и перекинется, то и черт с ним. Жилых домов тут нет, люди убегут, а зомби не жалко. Система засчитала квест как миленькая. Пробный фаербол Федора вырос до размеров футбольного мяча. Открылись новые ветки развития. Прилетело опыта для взятия очередного уровня, а в инвентарь ему бухнулся амулет с 50% сопротивлением морозу. Поистине случайный предмет и чрезвычайно полезный. «Великий корейский рандом!» – прокомментировал это событие повеселевший Федор. Тут на шум пожара из-за угла вывернул зомби-полицейский. Он был уже сильно подгнивший. Как они только успевают-то? Носил бронежилет, размахивал полицейской дубинкой и хрипел что-то вроде «Нарушаем, нарушаем!». Надпись над ним возвещала, что мы имеем дело с зомби-сержантом 9 уровня. «На ловца и мент бежит!» — обрадовался я и влепил ему сокрушительный удар в живот. «Хорошая обилка, мне нравится». От удара зомби перелетел через всю улицу и впечатался в стену соседнего здания. Он хрюкнул, пытаясь встать на ноги. Тогда следом в него влетел обновленный и улучшенный фаербол от дяди Федора, и зомби занялся огнем. Через минуту он уже сгорел, так и не поднявшись с колен. «Ну вот, совсем другое дело, Федор», — одобрил я. «Но в следующий раз не спеши. Как нам теперь пистолет из него выковыривать?» «Извини, не подумал», — потупился он. «В следующий раз будешь думать», — сказал я и пошел выковыривать пистолет. Помимо стандартного шкатулочного лута, отравленный кинжал, будь мы в нормальной игре, я всучил бы его какому-нибудь торговцу, мне достался пистолет и 2 обоймы к нему. Кобура сгорела, так что я просто сунул все это добро в инвентарь и подумал, что, видимо, вскоре придется что-то из него выбрасывать. Места осталось не так, чтобы очень много. А куда тут можно спихивать лут, никто и понятия не имел. Пока я этим занимался, Федор заглянул в переулок, откуда явился сержант, и вернулся с очень озабоченным лицом. «Они идут?» – возвестил он. «Кто?» «Зомби?» «Много?» «Дофига!» Я тоже посмотрел. Они действительно шли. Не то чтобы их было очень уж много. Скорее, это было похоже не на первомайскую демонстрацию, а на очередной марш оппозиции выходного дня. Но нам двоим и этого бы хватило с лихвой. Тут одними фаерболами не отмахаешься. Тут огнеметы нужны, а еще лучше напалм. «Отступаем», — скомандовал я, — «а лучше бежим». Вокруг ласточки бродил зомби Цотдовец 7-го уровня. Я быстро выписал ему штраф, клавой по голове, и прыгнул за руль. Федор плюхнулся на пассажирское сиденье. Я повернул ключ в зажигание и поддал газку, трогаясь с пробуксовкой. Ну, прямо как я люблю. Надеюсь, пробка на Садовом уже рассосалась. Глава 6. По Садовому кольцу слонялись зомби. Машин там практически не было. Лишь несколько штук стояли, брошенные на обочине или на расширенных нелюбимым москвичами-мэром тротуарах. А вот зомби было несколько десятков, и они бродили туда-сюда то ли в поисках еды, то ли просто создавая подходящий для постапокалипсиса антураж. Я осторожно объехал парочку, чуть снизив скорость, и застукал Федора Сумкина за попыткой открыть окно. «Стеклоподъемник сломан», — сказал я. «Тебе плохо? Надо воздухом подышать». «Нет, я хотел фаерболами в них пошвыряться, пока мимо едем», — сказал он. «Кач он и есть кач», — я покачал головой. «Давай я назад перелезу», — предложил он. «Сзади окна открываются?» «Открываются», — сказал я. «Тогда я полез», — сказал он. И полез. Заимствованная у пояса ловкость в ограниченном пространстве салона не слишком помогла. И лез он долго и мучительно. 3 раза задев ногой переключатель коробки передач, наконец-то, устроившись на заднем сиденье, он открыл правое окно, и первый фаербол сорвался с его рук. Кач он и есть кач. Я переоткрыл свое окошко, высунул наружу руку с клавой, чуть притормозил и ошарашил замешкавшегося зомби-пешехода по голове. Не люблю я зомби. Впрочем, наверное, они нас тоже не любят. «Василий, а ты не думал, по какому принципу система отобрала тех, кто превратился в зомби?» — поинтересовался Федор. «Зови меня Чапай», — попросил я. «Почему Чапай?» «Потому что Василий Иванович», — сказал я. «Не то, чтобы я долго об этом думал. Полагаю, всему виной великий китайский рандом, или как ты его называешь?» «Корейский», — поправил он и разразился очередным фаерболом. Он улетел по красивой траектории и врезался в целую группу зомби, собравшуюся возле чего-то Феррари. Дохлые-то они дохлые, а хорошую тачку чуют. Я снова слегонца притормозил и, размозжив очередную башку, получил 12-й уровень. Скучно. «А если дело не в рандоме?» – спросил Федор. «Если там был какой-то сложный принцип отбора?» «Нам-то с этого какая радость?» – спросил я. «Не выиграл в зомби-лотерею, так сиди довольный, иначе ползал бы ты сейчас по своей серверной и кабели жрал, потому что дверь открыть не смог. Неужели тебе не интересно разобраться в происходящем?» «Интересно», — сказал я, «но я реально оцениваю свои шансы в нем разобраться, исходя из той информации, которой владею. Мы слишком ни хрена не знаем, чтобы строить какие-то теории и выводы делать». «Допустим, все они были антипрививочники», — не сдавался Федор. «Каждый 8-й антипрививочник?» «Да, статистика не бьет», — согласился он. «А кто тогда? Атеисты? Коммунисты? Либералы?» «Блогеры», — предложил я. «Каждый, кто имел аккаунт в Инстаграме, получил гнилью по своей отфотошопленной роже». «Не любишь ты блогеров, Чапай». «Заводы стоят», — сказал я. «Одни твиттерасты в стране». «Нет, а если серьезно?» «Если серьезно, то кому-то просто не повезло», — сказал я. «И если совсем серьезно, то возможно, что этот кто-то мы». «Что за пораженческие настроения?» «Сам подумай», — сказал я. «Вот вокруг нас куча зомби, и все они уже 8-го-10-го уровня, некоторые аж 12-го. А на ком они качаются?» сказал Федор. «Мне для того, чтобы 10-й уровень набрать, пришлось больше 100 положить, например», — сказал я. «А если бы каждый 10-уровневый зомби сожрал бы аналогичное количество чьих-то мозгов, люди бы кончились очень быстро». «Может, они и кончились?» — сказал Федор. «Мы же никого не видим». Мы никого не видим, потому что умные люди во время зомби-апокалипсиса дома сидят, а не на машинах катаются», — сказал я. «Просто зомби, видимо, как-то по-другому качаются. Может, тупо от времени. 2 часа ни от кого по башке монтировкой не получал, и вот тебе новый уровень». «Надеюсь, что ты ошибаешься», — сказал Федор. «Иначе скоро мы за ними не угонимся. Нам же и спать надо, и вообще перерывы делать». «Какие перерывы?» — спросил я и процитировал его самого. «Пока ты спишь, враг качается, а зомби, между прочим, вообще не спят». «Откуда нам это известно?» «Из канонов», — сказал я. «Ходячие мертвецы и все такое». «О, кстати, о канонах», — оживился он. «Ты читал «Систему богов и демонов»?» «Нет», — сказал я. «Что это?» «Книга, в которой с удивительными подробностями описывается та фигня, которая у нас сейчас происходит», — сказал Федор. «Зомби-апокалипсис со шкатулочками, пришествие системы, книга предостережения, книга пророчества». «Кто автор?» — спросил я. «Не помню», — сказал он. «Какой-то китаец». Я хмыкнул, просто чтобы разговор поддержать. «Найти бы его и спросить, откуда он все это узнал?» — сказал Федор. «Да где ж ты его найдешь?» — спросил я. «Вот где мы, а где Китай?» «Да это я так, в теории», — сказал Федор. «Просто интересно же». «Может, просто совпадение?» — сказал я. «Значит, ты не веришь, что писатели пишут свои книги не сами?» — спросил он. «Конечно, верю. Сплошь и рядом такое происходит», — сказал я. «Это называется Институт литературных негров». «Да нет, я не об этом», — сказал Федор, поджигая очередного пешехода. «Просто есть теория, что писатель — это лишь инструмент, проводник высших космических сил, текст которому начитывают откуда-то извне, а он просто его перепечатывает». «В это тоже верю», — сказал я. «Дурки такими писателями, наверное, полны. Это называется шизофрения». «Приземленный ты человек, Чапай. Просто всегда надо искать логику, выводы и мотивы. Допустим, кто-то откуда-то из космоса этому китайцу книгу про систему действительно надиктовал. С какой целью? Чтобы люди прочитали и были предупреждены». «Ну, вот ты прочитал», — сказал я. «Дофига ты предупрежден? Сильно ли это предупреждение тебе помогло? Почему ты, весь такой предупрежденный, до сих пор в центре многомиллионного города, а не сидишь в землянке где-нибудь в Псковской области, весь увешанный оружием и ящиками с тушенкой?» «Ну, если ты так вопрос ставишь, я оставлю его именно так», — сказал я. «Все мы в детстве читали книгу предупреждения про безмеры жрущего мед медведя. Но многие ли после этого бросились расширять дверные проемы?» Впереди была группа зомби из 15 с лишним особей. И я ее просто объехал. Наверное, с точки зрения качи в ММОРПГ это было неправильно. Опыт лишним не бывает и все такое. Но связываться не хотелось. «Нас предупредили, а мы не вняли», — согласился Федор. «Потому что если это предупреждение, то оно такого же уровня, как надпись на заборе, про то, что Цой жив», — сказал я, «которую тоже можно по-разному интерпретировать, в том числе и как пророчество о нашествии зомби. Цой жив, Гуф умер, гнойный сдохнет ноунеймом, а нас всех сожрут зомби. Такая фигня». «Ты циник, я реалист». «Чем там, кстати, у этого китайца дело кончилось?» «А я знаю, там больше 1000 глав, я сломался на 300-й». «Скилл чтения фигни надо прокачивать, как и любой другой скилл», — назидательно сказал я. «Этот китаец где публиковался?» «В интернете», — сказал Федор. «А интернет, вероятно, тю-тю», — сказал я. «И это значит, мы так и не узнаем, чем там дело кончилось. А если бы он публиковался в бумаге, мы бы и финал узнали, и печку бы было чем растопить». «Да вроде тепло. Сейчас сентябрь», — сказал я. «Сегодня тепло, а завтра мокрый снег с дождем и гололедом». «Тоже верно», — согласился он. Тут я прервал разговор, потому что получил очередное сообщение от системы. Оно гласило, что мой маунт получил достаточно опыта для перехода на 2-й уровень, и я могу выбрать одно доступное улучшение из списка. А я и забыл, что ласточка у меня теперь не просто средство передвижения, а маунт. Доступные улучшения откровенно радовали. Можно было обшить машину броней, можно было приделать к ней ускоритель, поставить спереди зомбосбрасыватель, но больше всего меня порадовала автономность. Описание улучшения сообщало, что если я его выберу, то машина начнет генерировать бензин прямо в баке, по литру в час, и заправлять ее на дальних переходах придется куда реже, а при езде по городу с ежедневной ночной парковкой вообще не придется. Мечта любого – смерть Лукойла. Но сейчас, пока мы были в местах когда-то цивилизованных, это было не самым актуальным. У меня были шланг и канистра, а халявного бензина вокруг было хоть отбавляй. Поэтому я выбрал зомбосбрасыватель. Ласточку слегка тряхнуло, и в следующий миг у нее перед капотом вырос гипертрофированный кенгурятник, снабженный шипами и лезвиями. Развесовка машины, как ни странно, не изменилась, и на управляемость появления тюнинга никак не повлияло. Федор посмотрел вперед и икнул. «Это что?» – спросил он. «Экзибит прокачал мою тачку», – сказал я. Я сбросил скорость и развернулся. Скотта зомби-сбрасыватель требовалось испытать, а мы как раз мимо симпатичной кучки мертвяков недавно проехали. Хреновина показала себя отлично. Ласточку лишь слегка потряхивало, а зомби отлетали от капота оптом и в розницу. В смысле, как целиком, так и по частям, нашинкованные зловещего вида лезвиями. Поездка определенно стала веселее. Промчавшись через половину Садового кольца и устроив местным локальный геноцид, я получил 13-й уровень, а ласточка взяла 3-й. Выходит, боевой опыт маунтом тоже капает. Немного поколебавшись, я снова наплевал на автономность и выбрал броню. И стало очевидно, что местное тюнинг-ателье вдохновлялось серией фильмов про безумного Макса. Машина обросла листами металла, по бокам появились дополнительные лезвия и шипы. Так вот, попытаешься сесть за руль пьяным, запнешься о порог и наколешься на собственную тачку, как гвардеец на шпагу Д'Артаньяна. А ласточка стала больше на крокодила походить. «Представляешь, сколько она теперь бензина жрать будет?» – спросил Федор. «Эту проблему я частично решу на следующем уровне», – сказал я. «А ты в курсе, что у бензина октановое число со временем падает?» «Так то со временем», – сказал я. «Пока оно упадет до полной непригодности, мы или 100 раз умрем, или эта проблема нас волновать вообще не будет». «Живой маунт все равно предпочтительнее». «Не твоя, вот ты и завидуешь». Замкнув круг и изрядно проредив популяцию зомби в каменных джунглях, я почувствовал, что накатался. «Тебе домой заехать не надо?» – спросил я Федора. «Ты, кстати, где живешь-то?» «На Кутузе», – сказал он. «Ну ты мажор!» «Однушка от бабушки досталась», – сказал он. «Все равно, мажор. Так надо тебе домой или нет?» «Пожалуй, там нет ничего такого, почему я стал бы скучать?» «Ну и ладно, тогда ко мне поедем». «Куда?» «В Люберцы». «Зачем?» «Переодеться хочу», — сказал я. «А то второй день в спортивном костюме хожу, как гопарь с окраины». Сказал он и замолк. «Продолжи эту мысль», — сказал я. «По твоему мнению, я гопарь с окраины и есть? Ты так крутой пацанчик, на Кутузе живешь, и мимо твоей хаты президент 2 раза в день туда-обратно ездит». «Да при чем тут это вообще?» — сказал он. «Я про домой, чтобы переодеться. Чем тебя системные шмотки не устраивают? Не может же быть, чтобы из зомби ничего подходящего не выпало». «Не люблю секонд-хенд», — сказал я. «Никогда не знаешь, что за чмо в этих тряпках до тебя ходило». «Понимаю твою логику», — кивнул Федор. «Но с геймерской точки зрения это неправильно. Там же и прочка другая, и бонусы к разным характеристикам могут быть, а это полезно». «Может, ты и прав», — сказал я. «Но у меня есть чувство стиля и чувство прекрасного. И оба эти чувства не позволяют мне вот такие разноцветные тряпки на себя пялить. Уж больно они пидо-гейские». «Это смарт-кежуал», — обиделся Федор. На этот раз на Таганской площади был всего лишь бардак, но не более того. Просто раскидав пасущихся на асфальте зомби, я свернул в сторону Волгоградки. Чем дальше мы удалялись от центра, тем больше признаков жизни нам встречалось. Нормальной жизни, я имею в виду, а не этой бессмысленной зомбодеятельности. Многие окна, стоявших вдоль дороги домов, были открыты, и из них за нами наблюдали местные жители. Кто-то крался по тротуарам, чтобы пограбить продуктовый магазин, кто-то уже возвращался с награбленным. Нам даже попался наряд милиции, который вместо того, чтобы бороться с расхитителями капиталистической собственности, цитированием Уголовного кодекса и строгими предупреждениями, лупил какого-то бедолагу дубинками по голове. Надеюсь, что бедолага был зомби и действительно этого заслуживал. За пересечением 3-го транспортного кольца мы увидели большой черный ленд-круизер, стоявший на обочине, а рядом с ним голосующего толстого мужчину. Я бы, наверное, проехал мимо, по крайней мере, обдумал бы эту мысль, если бы не заметил выглядывающую из машины женщину. Пришлось затормозить. «Нафига?» – спросил Федор. «Закон дороги», – сказал я. «Может, у них случилось чего?» «А у кого не случилось?» Мужчина при нашем появлении явно обрадовался и приветственно помахал рукой. «Здорово, мужики!» – сказал он. «Мужики в деревне сидят и зомби хвосты крутят», – по привычке ответил я. «Привычки вообще трудноистребимы, хуже зомби и тараканов. «В смысле, привет. У вас проблемы?» «Это что, девятка?» — не унимался мужчина, глядя на мою ласточку. «Антиквариат. А чего страшная такая?» Потом он, видимо, рассмотрел кровищу и прочие прелести, которыми была забрызгана ласточка, и сразу сбавил обороты. «У меня бензин кончился», — сообщил он на полтона ниже. «У вас канистры случайно нет?» «У меня есть», — сказал я. «Но там 5 литров. Это тебе только до конца квартала доехать». «И что же делать? Заправки-то не работают?» «Вот тебе». Я вручил ему свою канистру и шланг. «У меня в гараже еще есть». «Объяснить, как пользоваться?» «Наверное, не надо», — вздохнул он. «Физику в рамках школьного курса помню. Сообщающиеся сосуды и все такое. А сами как?» «Дотянем», — сказал я. «И вообще, тебе с твоим монстром надо было сразу автономность для маунта брать». «Что для чего брать?» Я объяснил ему про маунтов, их прокачку и выпадающие ништяки. Оказалось, что мужчина слышит про такое впервые, хотя уровень у него был уже 5-й, и значит, он тоже давал зомбарям прикурить. «А мне ничего такого никто не предлагал», — сказал он. «Я просто сел и поехал, а на датчик топлива не посмотрел». «Может, это потому, что машина не на тебе, а на моего отца оформлена, а ты по генеральной доверенности ездишь», — поинтересовалась жена мужчины, высовываясь из внедорожника. «Дача на меня, бизнес на брата, у тебя вообще ничего своего нет, ты голодранец». «Счета в швейцарском банке на меня», — огрызнулся мужчина. «А толку теперь с тех счетов?» — резонно поинтересовалась жена. «Где мы и где твоя Швейцария?» Мы не стали следить за развитием разгорающейся семейной драмы. Пожелали мужчине удачи и терпения, сели в ласточку, и я тронулся с места с пробуксовкой. Ну, прямо как я люблю. «Как ты думаешь, куда они едут?» Федор тоже решил, что нагулялся, и теперь сидел спереди. «Не знаю», — сказал я. «В какой-нибудь коттеджный поселок, где заборы по 5 метров и охрана с пулеметами ходит». «Нам бы в такой попасть», — мечтательно сказал он. «Сам себе противоречишь», — сказал я. «Как ты, сидя в безопасном месте и под защитой, качаться будешь?» «Рейдами», — сказал он, — «как и все нормальные люди». «О, дивный новый мир, в котором нормальные люди сидят под охраной пулеметчиков и качаются рейдами», — сказал я. «Добро пожаловать в реальность, Нео», — сказал Федор. «Зная все расклады, я бы, наверное, синюю сожрал». «Не верю». «Да и плевать, Станиславский», — сказал я. Через 5 километров, уже почти на подъезде к МКАДу, мы наткнулись на заслон. Глава 7. Заслон был так себе. 2 грузовика, поставленные поперек дороги. Это явная мера, чтобы отсечь автомобилистов, потому что ни одного пешехода, ни живого, ни мертвого, такое препятствие бы не остановило. На обочине стояли еще несколько машин, между ними бродили люди. Федор ощутимо напрягся, и я прямо чувствовал, как огонь зарождается на кончиках его пальцев, или где он там у него зарождается. «Расслабься и постарайся никого не сжечь», — сказал я. «Это менты». «Откуда ты знаешь?» «Во-первых, всего сутки прошли. Криминал бы так быстро не организовался», — сказал я. «А во-вторых, ты явно слишком рано выбросил очки, потому что я вижу форму». «То, что они еще вчера были ментами, еще не значит, что они до сих пор менты», — сказал Федор. «И что, по-твоему, они тут делают? Караваны грабят?» «А, по-твоему?» «Выполняют какую-то идиотскую инструкцию. Что же еще?» — сказал я. Я притормозил 5 метров от пикета, вышел из машины, и на меня тут же нагадил голубь. Задрав голову, я убедился, что голубь был белым, словно я главный герой фильма Джона Ву, и сейчас мне предстоит финальная перестрелка. Я понадеялся, что это не так, вытер, как мог, плечо на своим платком и стал ждать развития событий. К нам подошли 2 ОМОНовцев в полном боевом облачении космонавтов и с автоматами в руках. Руководил ими средних лет усатый капитан в пыльной форме. Уровни ОМОНовцев были от 5 до 6. Капитан мог похвастаться только 3-м. «Документы?» – потребовал капитан. Я протянул ему водительское удостоверение и техпаспорт, но он даже не стал в них заглядывать. «Это что такое?» «Девятка», — сказал я. «А вот эти конструктивные изменения, явно опасные для жизни пешеходов, внесены в документы на машину?» — спросил он. «А вы гаишник, что ли?» — спросил я. «Нет, но я могу их вызвать». «Вызывай», — равнодушно сказал я. Капитан устало махнул рукой. «Много мертвяков накосили?» «Я не считал», — сказал я. «И куда едете?» «Домой, в Люберцы». «А в Москве что делали?» «За другом ездил», — сказал я. «Вон он в машине сидит». «Понятно», — сказал он. «К нам в усиление пойти не хотите вместе с другом?» «Нет», — сказал я. «Прости, но я строем свое уже отходил и больше не стремлюсь. Не тот случай». «Где служил?» «В штабе. Писарем отсиделся», — сказал я. «Капитан, а что вы тут делаете вообще? Вряд ли зомби по дороге попрут. А если попрут, то вы их без пулеметов не остановите». «Есть у нас пулеметы», — сказал капитан. «И танки уже на подходе». «Ну а смысл в вашем перекрытии какой? Просто инсталляция?» «А я знаю», — сказал он. «Сверху был приказ перекрыть. Мы перекрыли. Стоим, документы проверяем. Как будто у зомби документы есть. Люди все, кто хотел, уже вчера уехали. А в городе уже мародерство во все поля». «В городе уже людоедство во все поля», — сказал я. «Кремль-то хоть успели эвакуировать?» «На вертолетах вывезли», — сказал капитан и наконец-то посмотрел в документы. «Ладно, Василий, езжайте. Удачи». «И тебе, капитан». Он вернул мне документы, махнул рукой, и один из грузовиков отъехал в сторону, освобождая нам место для проезда. «Ну вот и смысл всего этого?» — спросил Федор, когда заслон с ОМОНовцами и усатым капитаном остался позади. «Люди делом заняты», — сказал я. «Зомби снаружи, зомби внутри. Кого и от кого они охраняют?» «Ты не понимаешь», — сказал я. «Есть люди, для которых важен не результат, а процесс. Неважно какой, лишь бы привычный. Пока люди заняты этим процессом, они могут не думать о том, что происходит вокруг, и это помогает им не сойти с ума. Поэтому, например, в армии существует много бессмысленных занятий, типа покраски газонов». «Ты прям философ!» «Не мы такие, жизнь такая», — сказал я. «Не мы ли делаем жизнь такой?» — вопросил Федор. «И кто из нас философ?» «Просто теперь мне стало окончательно очевидно, что власти ничего не контролируют и тщательно это скрывают». «Это же апокалипсис», — сказал я. «Апокалипсис контролировать невозможно. Его можно только возглавить, но до этой степени пока никто не прокачался». «Да и слава богу», — сказал Федор. Люберцы временем конца света от прежних люберец отличались не сильно. По улицам бродили люди, зомби и люди, похожие на зомби. Изредка они вступали друг с другом в схватки, из которых кто-нибудь обязательно выходил победителем. Чаще всего это были все-таки люди. Человек вообще гораздо более изобретателен в деле истребления других видов. И если система не будет подыгрывать мертвякам, то в долгосрочной перспективе шансов у них нет. Однако планы системы нам неизвестны. Я припарковал машину у подъезда. Мы поднялись на третий этаж. Я отомкнул дверь своим ключом, и жирный зомби в цветастом халате тут же попытался выцарапать мне глаза. Я отшатнулся, крикнул Федору, чтобы он не вздумал, и пнул зомби в живот. Сокрушительный удар сработал автоматически, и зомби с хрипом улетел внутрь квартиры. «Соседка», — пояснил я Федору, — «никогда мы с ней не ладили». «Не везет, так не везет». От удара Анна Петровна не просто улетела вглубь квартиры, она проломила дверь нашего общего с ней туалета и своей тушей расколола бачок унитаза. Сейчас еще снизу кто-нибудь прибежит жаловаться на шум и протечку одновременно. Она попыталась подняться и уже стояла на четвереньках, когда я пустил в ход клаву и положил конец нашей многолетней коммунальной войне. «И обрати внимание, 7-й уровень», — сказал я Федору, «а она из квартиры явно не выходила». «Может быть, они при инициации, как зомби, получают уровни рандомно?» — предположил Федор. «Тогда почему мне поначалу встречались только первоуровневые?» — спросил я. «Нет, друг мой, я понимаю, что тебе не нравится эта теория, но они качаются, и мы пока не понимаем, как». Система тут же подсуетилась и выкатила мне квест «Дурные вести». «Разыщите родных Анны Петровны и сообщите им о ее гибели. Награда бла-бла-бла, штраф бла-бла-бла». По счастью, на этот раз в описании присутствовала кнопка «Отказаться», и я, ни секунды не раздумывая, на нее нажал. Помимо того, что мне было абсолютно плевать на гипотетических родственников соседки, за все время совместного проживания я их ни разу не видел, да и не факт, что их до сих пор не сожрали. От квеста за версту несло очередной подставой. Зачем мне репутация с людьми, которых я без этого квеста никогда и не увижу? А опыт я и без квеста могу набрать, просто оклавдивая мертвяков по голове. Так оно еще и быстрее. У системы все квесты были такими. Продерись через полгорода, наполненного зомби, чтобы покормить кошечку. Сделай то же самое во имя спасения своей подруги, которую изначально было не спасти. Брось своих корешей, сожги какой-нибудь храм. Система над нами как будто издевалась. Как будто одних только зомби было мало. «Мне кажется, система нас испытывает», — сказал Федор, когда я поделился с ним своими размышлениями. «Ага, молодые, сильные и эгоистичные выживут», — сказал я. «А остальные просто не вписались в рынок». «Ты вообще кто по убеждениям?» — спросил Федор с некоторой долей подозрения. «Воинствующий пофигист восьмого дня», — сказал я. Шутка была чужая, но на мое мировоззрение ложилось прекрасно. «Поройся в холодильнике, там пельмени должны быть, а то жрать хочется». Кое-как приладив дверь туалета на место, я пошел в ванную, скинул одежду и наскоро принял душ. Вытерся, нацепил свою любимую футболку с эмблемой Half-Life, потертые джинсы и удобные походные ботинки, на тот случай, если придется быстро валить, и только после этого пошел на кухню. И обнаружил, что вода только-только начала закипать, и пельмени в кастрюлю никто так и не закинул. Спросил я. «Спичек не нашел», — пояснил Федор. «Думаешь, легко газовую плиту фаерболами поджигать?» «А, тогда спасибо, что ты вообще все тут не спалил», — сказал я, глядя на закопченный кусок стены, прямо над плитой. «Я еще не научился все это контролировать», — сказал Федор. «Но ты попыток-то не оставляй», — сказал я. «Огонь — это не только разрушительная сила. Он в некоторых случаях жизни спасает. Только желательно в следующий раз где-нибудь на свежем воздухе экспериментируй». «Да я все понимаю», — сказал Федор, закидывая пельмени. Я воспользовался паузой, заварил чай, благо чайник был электрический, а электричество здесь еще не отключили, и разлил его по стаканам. «А пива нет?» — спросил Федор с надеждой. «Пиво отменяется», — сказал я. «Во время апокалипсиса нужно иметь трезвую голову, сухие ноги и твердые руки по локоть в крови». «А народу все равно мало», — заметил Федор. «Даже если часть по домам сидит, часть на работе застряла, часть свалила, а часть из метро вылезти не может, все равно по улицам больше людей должно бродить. Такое впечатление, что в городе не 15 миллионов человек жило, а 1300. Я, конечно, понимаю, что меньше народа, больше кислорода, но как-то это странно». «Только вот это в последнее время и странно», — сказал я. Мы поели и попили чай с печеньем. Сразу после еды меня привычно потянуло в сон, но спать по соседству с Анной Петровной мне не хотелось. «Давай по магазинам прошвырнемся», — предложил я Федору. «Тут как раз торговый центр неподалеку открыли». «Так поздно уже», — сказал Федор, глядя на свои смарт-часы. «Да и зачем?» «Спорттовары», — сказал я. «Палатка, спальные мешки, переносная плита, прочая туристическая хрень». «Ты что, в лесу собрался жить?» «Нет пока», — сказал я. «Но лучше запастись всякими полезными штуками, которые из зомби не выпадают, потому что кто его знает, где мы будем завтра?» «Надо, так надо», — сказал Федор. К вечеру на улице слегка похолодало, так что я накинул легкую кожаную куртку и предложил Федору воспользоваться моим гардеробом. Он с благодарностью отказался, заявив, что попробует найти себе что-нибудь в торговом центре, раз уж мы все равно туда едем. Склонность к мародерству в цивилизованном человеке проявляется очень быстро. Ласточка ждала нас на месте. Пока мы ели, жидкости, вытекающие из зомбячих организмов, успели на ней окончательно засохнуть, и выглядела машина еще более непривлекательно, чем раньше. Вдобавок, она еще и попахивать начала. Не, я, конечно, понимаю, что до сантиметра это не грязь, а больше сантиметра само отвалится. Но она же скоро вонять начнет, и находиться не только внутри нее, а и рядом станет решительно неприятно. Интересно, автомойки еще работают? Я потянул за ручку, стараясь не прикасаться к кровавым разводам на дверце. Сел в машину и открыл пассажирскую дверь изнутри. «Благодарствую», — сказал Федор. «Чапай, я не хотел бы показаться занудным, но скоро перед нами встанет проблема запаха. Там среди навыков никакого самоочищения не выпадало?» «Пока нет», — сказал я. «Может, это только на иномарках выпадает?» «Жаль, однако». «На обратном пути на мойку заскочим», — пообещал я. И мы поехали. Со стороны торгового центра доносился страшный грохот, слышный уже за пару кварталов. Там постоянно билось стекло и гремело так, словно кто-то кидал что-то очень тяжелое во что-то очень хрупкое. Мы въехали на парковку и обнаружилось, что шум доносится из самого здания. А когда мы подошли ближе, глаза наши узрели пристранную картину. В вестибюле торгового центра кипел бой. Группа людей, хотя нет, наверное, группа игроков, нарвалась на рейд босса и пыталась его вынести. Зомби был больше 3 метров ростом и очень толстый. Похоже, приход системы накрыл его в магазине спортивного питания. И все эти сутки он только и делал, что жрал протеин, приправляя его анаболиками и стероидами. Брюхо у него висело чуть ли не на уровне колен, и был он не слишком подвижный. Видимо, только этот факт и внушал игрокам какие-то надежды, потому что уровень у босса был 40-й, а здоровье вообще какое-то запредельное. Игроков было 5 или 6. Они прыгали вокруг зомби, кололи его копьями, рубили его мечами и шарашили молниями с 2 рук. Зомби швырял в них переносными витринами, стойками и прочей плохо закрепленной торговой мебелью, а также пытался прихлопнуть огромными кулаками. «Странный какой-то данж», — заметил Федор. «Впервые вижу, чтобы босс команду прямо на входе встречал». «Так, может, это и не босс?» — сказал я. «Может, там внутри кто-то покруче есть?» «Ага», — согласился Федор. «А нам принципиально именно этот торговый центр грабить? Потому что я не против, если мы до какого-нибудь другого проедемся». «Неужто не хочешь присоединиться к веселью?» — спросил я. «Это неэтично», — сказал Федор. «Ребята могут подумать, что мы претендуем на долю в добыче. А моб знатный. Кто знает, что с него залутать можно?» «А ты думаешь, они его без нас вывезут?» — спросил я. «Мы его и все вместе можем не вывезти», — сказал Федор. «Сороковой уровень. У него и обилки вполне уже открыться могли». В этот момент босс присел на одно колено и со всей дури влепил кулаком в пол. Здание затряслось, из окон вылетели последние стекла. По стене пробежали трещины. Половина игроков оказалась сбита с ног. У мага прямо посреди заклинания сорвался каст. «А вот и обилка», — констатировал Федор. Больше всего не повезло копейщику. Он потерял равновесие и рухнул на пол всего в нескольких метрах от босса. Так что зомби просто наклонился, протянул длинные руки, схватил его поперек туловища и бросил в стену. Следующей жертвой стал мечник. Во время очередной атаки он угодил ногой в образовавшуюся на полу трещину. Не успел вовремя отскочить, и тяжелый кулак босса охватил его голову и сжал. Хедшот. Я видел это, уже несясь по парковке ко входу в здание. По дороге меня, обдав жаром, обогнали два фаербола Федора. Один пролетел мимо, а второй угодил в голову босса и поджег остатки его спутанных сальных волос. Впрочем, пламя быстро потухло, а полоска здоровья над зомби уменьшилась едва ли не на пару процентов. Не совсем отдавая себе отчет в собственных действиях, я ворвался в драку. Это ведь главное в драке – красиво в нее ворваться. А там уж дальше будет видно, что к чему и кто первый упадет. Крутящиеся двери в торговый центр были заблокированы. Поскольку стекол в них уже не было, я просто пробежал насквозь и бросился на босса, уже в прыжке активируя сокрушительный удар. Босс стоял ко мне очень выгодно, спиной, и как раз пониже спины я ему своим сокрушительным ударом и угодил. Разница в массе была слишком велика, чтобы он улетел от меня, как все остальные зомби, на которых я этот удар пробовал раньше. Но определенного эффекта мне добиться удалось. Зомби рухнул плашмя, здание снова содрогнулось. Я вскочил ему на спину. Сделал два длинных шага, активировал кнопку на рукоятке клавы и загнал призрачный клинок ему прямо в мозг. «Вот и тебе, хедшот, редиска». Босс вздрогнул, его руки в последний раз проскребли по полу, оставляя борозды в керамограните, по гигантскому телу прокатилась судорога, и он затих. Тут же на полу, рядом с ним, материализовался впечатляющих размеров сундук, а мне капнуло сразу три уровня. «Ну и скотина!» — с чувством сказал уцелевший мечник, разом оказавшийся ниже меня аж на пять уровней, и непонятно было, кому он адресовал это послание — почившему зомби или мне лично. Я спрыгнул с неловатой спины босса и водрузил сокрушающую ногу на сундук с предполагаемой добычей. «Всегда пожалуйста, пацаны», — сказал я. «Как лут делить будем? По-хорошему или как обычно?» Глава 8. Выжившие члены команды, их оказалось трое, мечник, копейщик и, видимо, электрический маг, переглянулись. А потом мечник, бывший у них за главного, озвучил общее, видимо, мнение. «Да чего уж там», — сказал он. «Ты его завалил, ты и решай, что с лутом делать». «Рад, что у нас не возникло разногласий по этому вопросу», — сказал я. В этот момент в развалины вестибюля вошел Федор. И прежде чем кто-то успел дернуться, я предупредил. «Это со мной». «С тобой так с тобой», — согласился мечник. «Только он вроде не местный». «Предлагаю оставить выяснение вопроса, кто с какого района, до лучших времен», — сказал я. Убрал ногу с сундука и заглянул под крышку. «Ого! Слышь, ты бы не нагнетал?» — попросил копейщик. «Нам тут и без тебя саспенса хватает». «Есть бусы плюс 3 к интеллекту», — сказал я. «Только они розовые. Федор, тебе надо?» «Мне надо», — сказал Федор. «Они розовые», — напомнил я. «А и пофиг», — сказал он. «Под одеждой не видно». «Да, ты так одеваешься, что мог бы и открыто носить», — заметил мечник. «Какой-то он нетолерантный». Вместо ответа Федор зажег в руке фаербол размером с футбольный мяч. Мечник поднял руки в примирительном жесте. «Да я ж просто пошутил», — сказал он. «Все, что может быть надето для усиления персонажа, должно быть надето», — сказал Федор, надевая бусы и пряча их под рубашкой. «Ну, я с этой его философией уже сталкивался». «Меч», — объявил я следующий лот. «Помечен как редкий. Базовый урон 20. Федор, тебе надо?» «Мне не надо», — сказал Федор. «Я в мага качаюсь». «Лови». Я кинул железку мечнику под ноги. Не самый красивый жест, конечно, но он мог бы и сам поближе подойти. Тем не менее, подарок он принял и благодарно кивнул. Ничего особо ценного в добыче не обнаружилось. Кольчугу с бонусом на выносливость и сапоги с уклоном в ловкость я отдал ребятам. Заодно добавил туда же перчатки скрытности и шарфик с плюсиком на привлекательность для противоположного пола, от которого даже Федор отказался. Самая интересная штуковина была обозначена системой как одноручный кинжал. Бывают, видимо, у них и двуручные, но по внешнему виду один в один напоминал американский боевой нож Кабар. У ножа был особенно полезный против зомби дополнительный урон кровотечением. Но много ножей в хозяйстве не бывает, и я повесил его на пояс. В конце концов, он был даже не розовый. Едва мы закончили делить добычу, как послышался рев, и из глубин торгового центра выполз очередной кадавр, неудовлетворенный желудочно. Насколько я успел заметить, появился он где-то в глубинах перекрестка. Хорошо хоть, что в этом торговом центре пятерочки не было. «Затащим?» – спросил я у ребят. «А ну его нафиг!» – сказали ребята. «Нам и первого хватило». «И какая же вы после этого команда?» – попробовал я их мотивировать. «Живая!» – сказали они и свалили в туман. «Видать, фиговый из меня мотивационный тренер». «Может, и мы пойдем?» – неуверенно спросил Федор. «Ты тут постой, если хочешь», — сказал я, — «а я попробую». «Я прикрою», — сказал он. «Не геройствуй», — сказал я и пошел качаться. Чувак был неотличим от первого. Тот же уровень, та же туча здоровья, наверняка те же самые обилки. Не то чтобы он мне не нравился, и я что-то имел против него лично. Просто три уровня, упавшие мне с первого, — это три уровня. А качаться в нынешних условиях жизненно необходимо. В общем, он пер на меня, а я пер на него. Мы перли друг другу навстречу. Такая вот у нас была нехитрая стратегия. Когда до него оставалось 3 метра, я ускорился, ушел влево и со всей дури засадил ему клавой в коленную чашечку. Зомби взревел, покачнулся и начал падать. Но в последний момент успел упереться рукой в пол, поэтому мой следующий удар пришелся ему в локоть. Зомби рухнул, как подпиленный дуб, и я принялся массировать ему голову клавой. После 3-го удара голова не выдержала. Рядом материализовался очередной сундук, и я получил 2 уровня. Всего 2 уровня, Карл. Похоже, что для каждого следующего левел-апа опыта надо будет все больше и больше. «Упало что-нибудь интересное?» — спросил Федор, подходя ближе и гася очередной фаербол в руках. «Еще не смотрел», — сказал я. «А тебе руки не обжигает?» «Нет», — сказал он и задумался. «А почему?» «Не знаю», — сказал Федор. «Я жара не чувствую, он для меня чуть теплый. Знаешь, такое приятное тепло, как будто котенка на руках держишь». «Вот и охота тебе котятами во врага швыряться», — сказал я и заглянул в сундук. Лут не отличался ни богатством, ни разнообразием. Тяжелый бронированный панцирь, сапоги с металлическими набойками, в каких только на концерт арии ходить, 2 меча, топор и кольцо с бонусом на ловкость. Кольцо я отдал Федору, а остальное оставил в сундуке, потому что таскать с собой лишние тяжести мне не хотелось, и инвентарь тоже не резиновый. Федор поначалу протестовал против такого наплевательского отношения к добыче, но потом смирился. Девать-то его все равно было некуда. В спортмастере тусовались зомби-качки в количестве 3 штук. Уровни у них были всего 10-е, и я предоставил разбираться с ними боевому магу, пока сам обтирал Клавдию об адидасовский спортивный костюм. Это была ошибка. Когда я закончил приводить Клаву в порядок, он разобрался со всеми, но при этом умудрился поджечь половину магазина. Эх, не та стихия ему попалась. Быстро прихватив палатку, спальные мешки и кое-чего по мелочи, мы покинули пылающий магазин. Федор еще по дороге умудрился курточку прихватить, на которую в прошлой жизни мне пришлось бы 1/2 года откладывать. Кому зомби-апокалипсис, а кому распродажа? Мы вышли на парковку, и тут обнаружилось, что кто-то проколол моей ласточке все 4 колеса. И это явно были не зомби. Похоже, даже несмотря на то, что я поделился с ними лутом, ребята все равно затаили. «Сказал Федор, «Люберцы», — объяснил я. «У меня был домкрат и запаска, но 4 запасок у меня, конечно, при себе не имелось. А автомобиля донора на стоянке тоже не нашлось». «Что будем делать?» — спросил Федор. «Импровизировать», — сказал я. Я сгрузил добычу из спортмастера в багажник, достал оттуда домкрат и баллонный ключ и отправился на поиски. Долго они не продлились. В соседнем ряду обнаружился старый Volkswagen. Я разбил заднее левое стекло баллонником, открыл водительскую дверь и выдрал из-под руля пучок проводов, соединяя нужные. «Я даже не буду спрашивать, откуда ты это умеешь», — сказал Федор, когда машина завелась. «Этот скилл я прокачал еще во времена своей бурной молодости», — сказал я. «Ты поедешь или тут подождешь?» «Поеду». В ближайших дворах ничего подходящего не обнаружилось. Зато в паре кварталов от торгового центра мы обнаружили брошенную прямо на обочине пятнашку. Диски, правда, у нее были фиговые, даже не литые, но я решил не привередничать и довольствоваться тем, что есть. Я снял куртку и принялся за работу, а Федор взял на себя оповещение и охрану. Пока я снимал правое колесо, на улице окончательно стемнело, и погружение в молодость получилось практически абсолютным. «Качаться становится сложнее», — заметил я. «Ну, это всегда так», — сказал Федор. «Первые уровни даются легко практически в любой игре. Это необходимо, чтобы игрок втянулся в процесс и почувствовал, что ему все по плечу». «Для нас это не так актуально», — сказал я. «Долбанная игра вокруг, и выбора у нас нет. Я, по крайней мере, кнопку выхода нигде не вижу. А ты?» «И я». «А вот скажи мне, как специалист, какова должна быть наша дальнейшая стратегия?» «Ну, исходя из моего опыта игр в MMORPG, дальше нам нужно создавать клан и устанавливать свое господство», — сказал он. «Зачем?» «Чтобы нагибать». «Кого нагибать?» «Всех подряд», — сказал Федор. «Видишь ли, в этом и смысл такого рода игр». «А-а-а», — сказал я, закидывая второе колесо в багажник. «Так там еще и смысл есть». «Ну, вот смотри, допустим, ты прокачался до капа. Ты знаешь, что такое кап?» «Нет». «Это максимальный уровень, выше которого прокачаться уже нельзя», — сказал Федор. «И вот, допустим, ты до него докачался. Ты эльф 80 уровня, одет в сет легендарной брони и скрафтил себе меч, который рейд босса с 2 ударов выносит. Все интересные квесты выполнены, самые сложные данжи пройдены, и даже эбонитовый воин где-то там у подножия скалы с кинжалом в спине валяется. В общем, ты избранный, полубог, забрался на самый верх пищевой цепочки. И вообще, вот она, вершина мира, мама». «И ты с таким знанием дела об этом рассказываешь», — посочувствовал я. «Проблема возникает в тот момент, когда ты смотришь по сторонам и видишь, что на этой вершине очень тесно», — сказал Федор, «и что вокруг тебя полно таких же избранных, полубогов и эльфов 80 уровня, тысячи их. Они тоже все прошли, все зачистили и по кинжалу в спину эбонитового воина засунули. И им, как и тебе, тоже скучно. И дальше вариантов выбора у тебя не очень много». «Самый очевидный — начать другую игру», — сказал я. «Если, конечно, у тебя личной жизни совсем нет, и в реальности тебя ничего не держит». «А как же затраченное на эту игру время?» — спросил Федор. «Времени жалко, прокачанного перса жалко, с трудом добытого лута тоже жалко, и ты остаешься в игре. Но что тебе там делать? Нагнуть других таких же игроков в одиночку ты не можешь. Но само их наличие тебя бесит, и тогда ты создаешь клан, чтобы нагибать толпой». «Но они тоже создают клан, и вы воюете клан на клан, а потом альянс на альянс, и конца края этому вообще не видно», — сказал я. «Вот», — сказал Федор, — «теперь ты начинаешь понимать. MMORPG — игра, у которой нет конца. Ее нельзя завершить, из нее можно только выйти». «Из нашей игры выходит только вперед ногами», — сказал я. «Ну и зачем нам клан, если мы до капа, который, возможно, не существует в принципе, еще не докачались?» «Чем раньше ты создашь клан, тем раньше ты начнешь нагибать», — сказал он. «А нагибать обязательно? А для чего я тебе только что все это объяснял?» Со стороны Москвы послышался грохот, в котором мое тренированное ухо опознало танковую канонаду. Грохот сопровождался вспышками разрывов. «Вон», — сказал я. «Самый мощный клан нашего сервера уже кого-то нагибает. Попробуй с этими ребятами потягаться». «Уровней через 100 попробую», — пообещал Федор. Тем временем я закинул в багажник последнее колесо, а Федор сжег какого-то зомби, вышедшего на ночную прогулку не в то время и не в том районе. Под нестихающую канонаду мы вернулись к парковке торгового центра, где мне предстояло повторить процедуру с колесами еще раз. «Многих, конечно, привлекает сам процесс раскачки», — сказал Федор. «Они поднимают персонажа до капа, бросают его и тут же принимаются за следующего. У меня была пара таких знакомых, которые по 5-6 персов в одной и той же игре имели». «Лучше, чем пиво по подъездам пить», — машинально согласился я и принялся поддомкрачивать ласточку. Когда обнаружил, что делаю это зря, колеса оказались накачаны, от боковых порезов не осталось и следа, и даже глубина протектора, на первый взгляд, увеличилась. «Значит, здоровье у маунтов постепенно восстанавливается само по себе», — констатировал Федор. «Можно было не городить этот огород, а просто подождать». «Кто ж знал-то?» — спросил я. «Зато теперь ты диски можешь свои оставить», — сказал Федор. «У меня и резина, Мишлен», — сказал я. «Всяко получше этой росавы». «Приземленный ты человек, Чапай», — посетовал Федор. «Там столицу нашей родины танками утюжат, а ты о своей резине думаешь». Я не стал ему говорить, что еще вчера, ну ладно, позавчера, половина России забилась бы в радостном экстазе, увидев в новостях, как столицу нашей родины танками утюжат. Побросал домкрат с баллонником в багажник, и мы отчалили. Будущее рисовалось мне туманным. Тот факт, что танки все-таки вошли в город, говорил о том, что армейские зомби сумели забороть настоящих зомби и принялись за наведение порядка так, как они это понимают. Возможно, жизнь еще имеет шанс вернуться в нормальное русло. Но, честно говоря, мне в это не очень-то верилось. Система явно пришла в наш мир не для того, чтобы кто-то навел порядок уже на второй или третий день. Наверняка она готовит нам еще какой-нибудь гадостный сюрприз. Скажем, только ты научился шарашить гоблинов по голове и снова почувствовал себя человеком, а не тварью дрожащей. Как на тебе, орки. Или огры. Или еще какая-нибудь фигня с большими дубинками и дурным запахом изо рта. Я, конечно, пока с трудом представляю себе зомби, который может противостоять танку. Но это пока. Уверен, что и на такую бронированную гайку у системы кумулятивный болт найдется. «А куда мы, кстати, едем?» — поинтересовался Федор, когда мы выехали из Люберец и устремились в сторону области. «На дачу», — сказал я. «Не знал, что у тебя есть дача». «У меня нет дачи», — сказал я. «Но у меня есть кореш, у которого есть дача». «А он точно сейчас там?» «А какая разница?» – спросил я. Он говорил, заезжай, когда хочешь. Вот мы и заедем. «Как-то это невежливо». «Мы только что грабанули торговый центр и сняли колеса с чьей-то машины», – напомнил я. «Ну, так-то да», – согласился он. «Но все равно неловко». Радио не работало, никакое, даже шансон. Я порылся в бардачке, нашел флешку с набором любимой музыки и включил рандомные произведения. Песня Захара Мая «Когда наши танки въедут в Москву» показалась мне весьма подходящей к ситуации, и я сделал погромче. «А вот те здоровенные зомби из супермаркета», — сказал Федор, когда обещания Захара всех повесить сменились завываниями Кипелова, и я сделал потише. «Они из нормальных зомби эволюционировали или как?» «Они просто своим существованием доказали теорию, что консюмеризм — это зло», — сказал я. «И вообще, по правилам, это я тебе такие вопросы должен задавать. Ты ж у нас великий теоретик по вопросам зарождения зомби и нагибания всего сущего». «Да это я так», — смутился Федор. «Просто читал кое-чего на эту тему в свое время». «Сделал куклу Вуда начальника и втыкал в нее иголки?» — спросил я, и Федор смутился еще больше. «Да ладно, делов-то. Кто из нас в свое время таким не занимался? Хотя бы мысленно». «Просто если они изначально были 40-го уровня и нигде не качались, то у нас могут быть проблемы», — продолжал гнуть свою линию Федор. «Ведь игроков, в смысле людей 40-го уровня, там и близко не было. А значит, система порождает монстров нелинейно, вне зависимости от уровня игрока». «Потому что автолевелинг — это зло», — сказал я. Помню, как на третьем уровне своего персонажа в Скайриме я пару часов убил на то, чтобы пробраться во дворец местного ярла и порыться в его сундуке. И какое же разочарование меня ожидало. Вместо россыпи драгоценных камней, сета драконьей брони и легендарного меча, я обнаружил там сборник бородатых анекдотов, щепотку соли и клешню грязевого краба. А зайди я туда уровня этак на 80-м, я бы в сторону того сундука даже не посмотрел. На обочине бродили зомби-автостопщики, и я периодически крутил рулем, чтобы прокачать свою тачку до следующего уровня. Возможность разжиться халявным бензином не давала мне покоя, а ведь там и другие улучшения могут открыться. Интересно, а существует ли кап прокачки для маунтов? И на что будет похожа моя ласточка, когда его достигнет? Может быть, она превратится в тысячелетнего сокола, и мы сможем улететь на ней в другую галактику, где вместо зомби нам придется истреблять неуклюжих ребят в одинаковых белых костюмах. Свет фар вырвался из темноты, борт перегородивший дорогу перевернувшейся фуры, и мне пришлось затормозить.